Джейд пустился в обратный путь с чувством неясного беспокойства. Вид несущихся по небу драконов сначала преуменьшил его тревогу, но всю ночь он промаялся без сна, то и дело вскакивая и вглядывая в серевший в свете лун вход в пещеру. Он вспоминал слова Лесы, пытаясь понять смысл ее намеков насчет сведения личных счетов. Догадалась ли она о его неискренности? Это было еще одним поводом для мучений. Как бы ему хотелось освободить Райдиса из когтей Теллы. А третий человек, мужчина, чей голос он едва разобрал, кто он был, Дашек или Герон? Вряд ли Герон решится подойти близко к Вейру. Дашек — другое дело. И Дашек был грозным противником. В следующие дни Джейд с Кеса пробирались через горы по узкой тропинке. Путь был опасным и неудобным, но более коротким, чем по торговому тракту. Вере какая-то добрая душа привязала к его седлу мешок с зерном, обеспечив тяжко трудившегося Кеса пропитанием. В дальнейшем Джейд останавливался в немногочисленных холдах, чтобы пополнить свои запасы и подкупить еще зерна для жеребца. Он все время искал следы других путников. Не очень, впрочем, надеясь обнаружить Теллу и ее спутников, вряд ли они рискнули бы ехать по протаренной тропе. Теперь он знал, что будет делать, возвратившись в Холд-Бенден. Он постарается найти ту черноволосую девушку. Похоже, у нее хватит ума, чтобы прислушаться к его словам. Он покажет ей портрет Райдиса и постарается предостеречь насчет него. Дашек — другое дело. Этот убийца выглядел настолько свирепым, что люди сторонились его. Но Райдис каждому показался бы вполне приличным человеком. Язык у него был хорошо подвешен. Джейд горестно вздохнул. Усталый, в мокрой одежде, после вчерашнего дождя, он добрался в Бенден. К великому облегчению Джейда, жизнь в холде казалась совершенно нормальной. Он спросил, где мастер Конвей. Тот был удивлен, увидев молодого торговца, но принял его с обычной сердечностью. «Спрашивал ли кто-нибудь про девушку, ту, что слышит драконов?» – выпалил Джейд. «Про Рамину?» Густые брови мастера приподнялись, потом он кивнул. «Значит, ты проехал весь путь до Вейра, чтобы их предупредить? Но зачем? Сказал бы мне, и мы послали бы туда сторожевого дракона. Зря ты отправился в такой долгий путь. Зато я видел банду Теллы. Они разбили лагерь почти рядом с Вейром». Мастер Конвей покачал головой, принял поводья из рук гостя и повел жеребца в стойло. Там он помог Джейду расседлать и накормить скакуна. «Я уже знаю, что ты их видел, и говорил с госпожой Вейра. Новости оттуда приходят быстро». В душе Джейда вспыхнула надежда. «Что, всадники поймали Теллу?» «Нет, хотя поиски были весьма тщательными. Мы тоже разослали патрули». «А где Рамина?» «Ее просили помочь на пастбище, и она пошла туда с двумя охранниками. Она любит возиться с животными, понимает их не хуже драконов». «Вы позволили ей оставить холд? Безумцы! Никто из вас не понимает, кто такие Телла и Дашек, да они же перережут девочке горло!» «Послушай, парень, не заводись зря. Я не потерплю, чтобы со мной говорили таким тоном». Мастер Конвей выдернул свой рукав из пальцев Джейда. «Я понимаю, ты устал и плохо сейчас соображаешь. Пойдем, искупаешься в бассейне и перекусишь чего-нибудь. За Рамину не беспокойся. Ей не грозит опасность, и через несколько часов она вернется». Джейда била нервная дрожь. Но мастер был так настойчив, что юноша последовал за ним в холд и залез в теплую воду бассейна. Только потом, поедая свежий хлеб, который принес сын мастера Конвея, он сообразил, что Рамина и есть та черноволосая девушка-подросток, которая так понравилась ему. К счастью, кружка горячего кла отвлекла его мысли от девушки, и он принялся размышлять над тем, почему же всадники не нашли следов Теллы. Видимо, она хорошо спряталась вместе со своей компанией, выжидая, пока тревога в холде уляжется и патрули прекратят обшаривать окрестность. Телла умела ждать, да и в хитрости ей не откажешь. Впрочем, и она ошибалась. Тот костер на речном берегу был одной из таких ошибок. «Джейд Лилкамп!» Конвей влетел в купальню, где гость блаженствовал у стенки бассейна, прихлебывая кла. Схватив Джейда за плечо, мастер попытался вытянуть из воды. «Ты был прав! Мы тупицы и дурачье! Только что с пастбища пришел Гардифон, пригнал десяток скакунов. Так вот, он не посылал за Раминой, и на дороге никого не было с самого рассвета». Торопливо вытираясь и натягивая одежду, которую швырнул ему мастер скотоводов, Джейд слышал рокот барабанов, и их тревожные голоса заставили быстрее струиться кровь в его жилах. Сапоги были еще сырыми и грязными, но он решительно натянул их на ноги. «Идем, лорд Рейд хочет потолковать с тобой». Они выскочили наружу, и конвей поглядел на небо, где один за другим начали появляться драконы. «Веер окажет помощь», – пробормотал он. «А Рамина сообщит драконам, где находится, если она сама это знает», – мрачно заметил Джейд, неожиданно узрев слабое место в их расчетах. «И если она еще находится в сознании». Лорд Рейд сначала никак не мог понять опасений молодого торговца. Мастер Конвей сердито повторил его слова, но когда Джейд принялся излагать дело в третий раз, ему было велено сесть и успокоиться. Среднего роста, довольно полный, с брезгливым выражением лица и вечно поджатыми губами, лорд Рейд оказался трудным собеседником. Но мастер скотоводов тоже был весьма упрям и твердил свое. Джейду тем временем сунули миску с горячей кашей, и он принялся за еду, хотя желудок его сжимался от страха и тревоги. Шли часы. Никаких известий от поисковых партий, обыскавших окрестности при активном участии бенденских файров, не поступало. Драконы тоже молчали. Сморенный усталостью, Джейд задремал в кресле около очага.